сребрениками охранки. Как неубийственно были подобраны аргументы, как неискусно мешалось с правдой ложь, Бестужев все же несколько воспрянул духом. Речь ее свидетельствовала о том, что правды о нем она не знала, просто-напросто хотела подвести под пулю, чтобы надежно укрыть шашни с британцем. «И это все?» — картинно поднял плечи, развел руками Бестужев, когда она замолчала. «И это все, что вы можете мне предъявить?» «Я бы вам советовал отнестись к происходящему серьезнее», — сказал Суменков. «Того, что здесь прозвучало, вполне достаточно для вынесения вам смертного приговора». «Вы серьезно?» «Совершенно», — кивнул Суменков, начиная слегка сердиться. «Вполне достаточно. Экспресс-почтой пришло шифрованное письмо из Левенбурга». «Наверняка постарался этот верзила по кличке Прокоп», — мелькнуло у Бестужева в голове. «Пансионат у принцессы Елизаветы был окружен сильным отрядом полиции, устроившим обыск. Все взрывчатые вещества, заготовки для бомб и лабораторное оборудование изъяты. Всех обитателей, даже безобиднейшего доктора Багрецова и его горничную, таскали в комиссариат, где подвергли многочасовым допросам». «Простите, а кто-то из них арестован?» — спросил Бестужев. «Нет», — вынужден был признать Суменков. «Вот видите», — сказал Бестужев, прямо-таки ликующий. «Будь я агентом охранки!» «Это не аргумент в вашу пользу», — ледяным тоном прервал Суменков. «Полиция, как и в предшествующих аналогичных случаях, попросту не нашла зацепок. Побоялась связываться с парламентской оппозицией и прессой. В любом случае школа засвечена и практически разгромлена. Социал-демократам придется переводить ее куда-то в другое место. Это не шуточный удар. Если у вас нет других аргументов...» «Но чего же?» — сказал Бестужев, ощущая звенящую легкость во всем теле. «Аргументов у меня немало. Я очень просил бы меня не перебивать, как не перебивали мадемуазель». Начнем с появления мадемуазель Амазонки в Левенбурге. Борис Викентьевич, можно ли сказать, что я навязывал свое общество эсерам? Что я надоедал вам, умоляя принять меня в вашу партию или боевую организацию? Что я вообще сам по своей инициативе предпринимал какие бы то ни было попытки к сближению? Она появилась, нашла меня, точнее, мне велели встретить ее на вокзале. Предупредили, что у нее дело ко мне. Признайте мою правоту. Признаю, — величественно кивнул Суменков. Но вы вновь уводите разговор в сторону. Да, я заинтересовался вами и поручил Амазонке к вам присмотреться. Но ведь результаты ее наблюдений свидетельствуют против вас, вы полагаете? — усмехнулся Бестужев. — Давайте тогда о фактах. Начнем с того, что покушение на императора Франца Иосифа было устроено вовсе не социал-демократами, а британской секретной службой. И он стал излагать свою версию событий. Ему даже не пришлось лгать. Почти. Он всего-навсего ни словом не упомянул о своей принадлежности к охранному отделению, и только... Это была почти правдивая история о том, как беглец из России, вор и авантюрист в определенный момент заподозрил неладное, нанял агентов частной сыскной конторы и стал следить не только за Надей, но и за ее знакомыми. И собрал достаточно сведений, чтобы понять, что готовится на улице Меттерниха и какая незавидная роль во всем этом уготована ему самому. Понявши же, стал бороться за жизнь. Надя два раза пыталась вставить возмущенные замечания, но Суменков всякий раз приказывал ей замолчать. и в самом деле соблюдал явное подобие объективности.